Ледяная пустыня, как и всегда, выглядела безжизненной. Снег крупными хлопьями падал на лица, стремился пробраться за воротник, заметал за путниками следы. Четыре фигуры застыли на краю заледеневшего плато. Эльдоган оглянулся, бросив последний взгляд на черную крепость, которая уже успела основательно привязаться. Ее тонкие шпили еле виднелись сквозь голубую завесу падающего снега. В душе почему-то поселилась тоска. Мака не заметил, как эта цитадель стала ему домом. Там его любили, хотя нет, ему так только казалось. Небожители никогда не опустятся до теплых чувств к простым смертным. «Хватит уже о грустном», — одернул сам себя эльф. «Пора заняться делом». Осмотревшись по сторонам, он махнул рукой остальным, указывая на одинокую гору. «Нам туда! За горой Харкельда, насколько я знаю, и находится крепость Хаула». «Ты что, в тех краях никогда не бывал?» — поинтересовался Дэрион. «А то мне уже начало казаться, что нет ничего, о чем бы ты не знал». Эльдоган подавил готовый сорваться язвительный ответ. Все-таки ссоры с воином ему сейчас ни к чему. Не время показывать, кто сильней, пока не время. «Почему ее так назвали?» — поинтересовалась Кристаллин, задумчиво разглядывая тщательно укрытую белой пеленой высокую гору. Маг бросил быстрый взгляд на девушку, прокляв гребаное мягкосердечие Дэриона, который все-таки согласился взять ее в поход. Эльдоган поморщился, но ответить все-таки соизволил. «Легенды гласят, что Харкельд был титаном». «Титаном?» — удивился Дэрион. «Никогда не слышал о такой расе». «И не услышишь», — хмыкнул темный эльф. «О них не упоминается в новейшей истории. Да и те летописи, что были написаны в век создания, излагают о титанах на изначальном языке». «На том языке, о котором уже почти никто не помнит. Единственные, кто еще может их прочесть, — эльфы, потому что являются долгожителями, но ни один из них не станет делиться подобными знаниями с другим народом». «Почему?» — спросил Хортон, тоже уставившись на одинокую гору. Эльдоган помолчал немного, но все же ответил. «Потому что считают иные расы слабыми и недостойными, это же очевидно». «Тогда почему ты решил поделиться этими знаниями?» — нахмурился Дэрион. «Ты ведь тоже как-никак эльф». «Верно. Вот только после того, как я полностью обратился к тьме, мой народ от меня отвернулся. Меня выгнали из Актара. Сделали вид, что забыли, словно меня никогда и не было. Признаться честно, я тоже не испытываю особой тяги к былым родственничкам». Кристаллин бросила на мага жалостливый взгляд, но тот лишь криво усмехнулся. «Вот только этого мне не хватало, сочувствия воровки», — не сдержался маг. «Я не жалею ни о чем, что не делается все к лучшему». «Так почему эту гору назвали именем именно этого титана?» — снова встрял в разговор Маарлок. «Все просто. Легенда гласит, что титаны прогневали богов, и те обратили их в горы. Глупая сказка, на мой взгляд». «Каждая сказка на чем-то основывается», — возразила девушка. Эльф промолчал. Сейчас у него не было настроения на споры, и вступать в длительные дискуссии он тоже не собирался. Вместо этого он напряг магическое зрение, придирчиво осматривая окрестности, пытаясь уловить эманации чужой волшбы. Расслабляться нельзя, они уже ступили на вражескую территорию и в любой момент могли нарваться на засаду. Надо было быть настороже. Убедившись, что опасность пока не угрожает, Эльдоган бросил быстрый взгляд на воина. У Дэриона явно плохое настроение, иначе он бы не язвил, а вел бы себя более сдержанно. Впрочем, неудивительно. Ведь Эльдоган так и не смог открыть обещанный портал крепости Хаула, хотя эльф изначально не собирался этого делать. Лишь сделал видимость, что пытается. Силы ему пригодятся в схватке с ледяным колдуном, а тратить их на то, чтобы пробиться сквозь многочисленные щиты, он не хотел. К тому же эльфу нужно было время, чтобы сблизиться с Дерионом, завладеть его доверием и настроить против богов, а также успеть раскрыть магическую составляющую ледяного клинка. Несколько дней на все это должно хватить. Махнув рукой спутником, маг направился к горе, даже не оглянувшись, чтобы проверить, следуют ли они за ним.